о борьбе с сребролюбием. Не домогайся прибыли, в которой есть вред для души, ибо что дороже души? Бедный монах, который в смиренномудрии безмолвствует, лучше богатого монаха, который исполнен гордости и надменья. Кто любит золото, тот не будет оправдан, а кто любит Господа, тот будет благословен. Кто возложил упование на золото, тот падет, а кто возложил упование на Господа, тот спасется. Если возлюбишь сребролюбие, пойдешь от сели нищим, а если возлюбишь нестяжательность, не лишишься небесного богатства. Если возлюбишь нищету, то обратишь в бегство демона блуда. Кто в келье своей скрывает золото, тот копит в себе страсти высокоумия и неподчинения. А кто собирает в свою сокровищницу молитвы и милостыни, тот богатеет в Бога. Другие копят себе деньги, а ты, монах, копи себе молитвы и милостыни. Будем искать лишь того, что удовлетворяет потребности, ибо излишнее только развлекает, а пользы не приносит. Монах, ищущий наследство от плотских родителей, впадает в искушение, а взыскующий Господа спасется. «Не говори, чем буду питаться, если состареюсь, ибо нам не позволено заботиться и об утреннем дне, а ты заботишься уже о старости. Будем искать Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся нам. Если же не будем искать этого прежде всего, то явно будет, что и не заботимся о том. Итак, возверези на Господа печаль твою, и то и тебя припитает». Монах любостяжательный – бесплодная пальма, а нестяжательный – то же, что подстриженная пальма, растущая в высоту. Монах, привязанный к вещественному, подобен ястребу, летящему с ремнями на ногах. Где не сядет он, тотчас запутается. А не привязанный к вещественному – то же, что путник, всегда готовый в дорогу. Золото не дает терпения, а вера ставит на прочном основании того, кто приобрел ее. Почему не свергаем себя всякой бесполезной заботы и не облегчаем себя от бремени земных вещей? Не знаете разве, что дверь узка и тесна, и что любостяжательный не может войти в нее? Бог любит нестяжательных, добровольно ради Христа подвергших себя лишениям и прискорбностям в подвиге, в обдении и во многом злострадании. Не буди рука твоя простерта на взятие, но да простирается лучше для подаяния. Страсть сребролюбия самая тяжкая, потому что она есть корень всем злым. Угодно ли знать, чем искореняется сия страсть? Тем, чтобы всем сердцем и всей душою иметь упование на Бога. Иному брату лука выдает усердие к рукоделию сверхнадлежащего. Отсюда рождается страсть сребролюбия. Тогда душа, уязвившись сребролюбием, этим корнем всякого зла, располагает монаха и утром ранее обыкновенного садиться за рукоделие, и вечером позднее должного прекращать его. Так что, если можно, не родит о молитве и о службе Божией, и по сребролюбию занят бывает одной работой. Когда ударяют к службе, брат этот приходит после всех и выискивает предлога уйти от службы прежде всех. Зная сие, блюди себя, чтобы тебе, доведенному до уклонения в недозволенное, совсем не потерять своего чина, ибо враг на этом не останавливается. Но нашедший доступ успевает иного сбить с пути, внушая: трудишься ты, трудишься, а все почти ничего не имеешь. Поди, выучись более прибыльному рукоделию. Не разобрав дело, иной брат идет за этим в мир, да совсем там и остается уже. Блюдис убо. Целомудрие состоит не в том только, чтобы воздерживаться от блуда и от плотских удовольствий, но чтобы свободным быть и от прочих страстей. Корыстолюбец, сребролюбец, любостяжатель не целомудренны. Как один пленяется телесной красотою, так это деньгами. И последний в большей мере не целомудрен, потому что не имеет равного с первым побуждение, которое бы нудило его требованиям самой природы. Страсть к деньгам неестественна. И побуждение к оной заключается не в природе нашей, но в превратном произволении. Потому кто добровольно преодолевается оною, тот грешит непростительно.